в белых плащах с изображением красного меча и креста. Александр с возвышенного места смотрел и ждал. Он уклонился от обычно принятого встречного удара. Показной дружинной доблести он предпочел мудрость. Выставив ночью впереди заслон, он велел ему стоять как вкопанному, пока весь рыцарский клин не втянется в русские ряды. Заслон волю его выполнил. Осыпал голову свиньи стрелами, а затем принял ее в копье. А уж потом, отбиваясь мечами, теряя воинов и смыкая редеющие ряды, стал медленно отходить. Наконец рыцари смяли заслон и устремились вперед. Наехавши на полк немцы и чуть, и прошебошася свиньёю сквозь полк. Крестоносцы яростно пробились сквозь войско заслона. Но здесь их конница, утратив из строя боевой порыв, считая дело выигранным, оказалась перед занесенным глубоким снегом, непроходимым для нее лесистым берегом Усмени. Теперь пора. Александр подал знак. На солнце сверкнул золотом суздальский лев на княжеском стяге, и внезапно на рыцарей устремились главные силы русских. С одной стороны новгородцы, псковичи, карелы и жорени во главе с Тысяцким и посадником, с другой — суздальская рать Александра. И бысть сеча ту велика немцам и чуди. Со слов воротившихся из плена рыцарей описание битвы попало в орденскую хронику. Немцы начали с ними бой. Русские имели много стрелков, которые мужественно приняли первый натиск, находясь перед дружиной князя. Видно было, как отряд братьев-рыцарей одолел стрелков. Там был слышен звон мечей, и видно было, как рассекались шлемы. С обеих сторон убитые падали на землю. Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены. Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели. И Александр, и каждый его соратник сердцем чувствовали победный исход этой жаркой схватки. В тяжелые удары своих мечей они вкладывали все горе свое, всю боль за пережитое Русью. Русские сражались за правое дело, за Родину. Они, исполнившися духом ратным, бяху бо сердца их, акы сердца лвом. Русские лучники внесли полное расстройство в ряды окруженных рыцарей. Это была дотоле невиданная битва, и казалось, что труск от копии ломения и звук отсечения мечного был такой, будто озеру помершу двигнуться, и небе видите лёду, покры бося кровью. Замысел Александра удался вполне. Русские люди кровь свою прольяши не напрасно. Свет рыцарства был разгромлен. Немцы тупа душа, а чуть эсты, даже плеща. Показали плечи, бежали. Русские яростно преследовали обратившегося в бегство врага по льду до Соболического берега. Было убито одних только рыцарей 400, из них 200 меченосцев, а 50 попали в плен. Немало пало и эстов. Некоторые рыцари, спасаясь бегством, сбрасывали тяжелые доспехи и обувь. Посрамленных пленных крестоносцев подводили к Александру. «Возвратися, князь Александр, с победою славною!» Рыцари, видя ход босы подле коней. Войско шло, как было принято, полк по полце. бьющие в бубны,